Глава 46. Дим Попаданец. Дорога уже довольно долго тянулась вдоль опушки леса, а по другую сторону шли многочисленные поля и луга. Никакой опасности не предвиделось, так как разбойники предпочитают устраивать засады совсем в других местах, где у потенциальной жертвы будет меньше возможности отступить. Вот из этого леса и прилетели 8 стрел, все в Лару. 5 отклонили ее собственная магическая защита и амулет. Но оставшиеся 3 прорвались. 2 из них поломались об мифриловую кольчугу, отскочив от нее щепками и осколками. А последняя воткнулась в ногу. Одна из отклоненных досталась Буцефалу. Мы еще не поняли, в чем дело. А гномы уже хватали щиты и выстраивались вдоль дороги со стороны леса, прикрывая нас и ожидая нападения, которое обычно следует после обстрела. Однако неожидаемого нападения, ни новых стрел не было, вообще ничего не было. То, что все 8 стрел при ближайшем рассмотрении оказались светло-эльфийскими, нас ни на секунду не обмануло. Да, светлые с темными действительно недолюбливают друг друга, и первым желанием при случайной встрече у них как раз и бывает стремление к убийству. Я сам видел. Но специально устраивать хорошо подготовленную засаду на отряд, в котором есть темная эльфийка, светлые вряд ли станут. Поэтому вопроса, кто за этим стоит, не возникло. А вот то, что их 8, плохая новость. Не только из гущи деревьев больше стрелы не прилетали, но и мы сами тоже туда не лезли. Трудно придумать что-то более глупое, чем охота на эльфов в лесу. Пришлось оставить покушение без ответа. Позже, когда Жемар оказал первую помощь Ларе, а Эль почти полностью вылечила ее коня, эльфийки проанализировали последние события и пришли к выводу, что был не один залп в 8 стрел, а 2 по 4. Уже лучше. Еще когда темная выздоравливала после первого почти удавшегося покушения, Эль нарисовала портрет заказчика, образ которого смогла вытащить из головы убийцы. Лара его опознала. Это был один из немногих друзей ее брата. И то, что его агенты идут по нашему следу, они ищут по всему миру, было очень плохо. Очередная стрела могла прилететь когда угодно и откуда угодно. И не оторваться от них, не спрятаться нет никакой возможности. Так и будут до самого первого леса преследовать и пакости устраивать. Хоть бери и сам на них ловушку ставь, что, между прочим, совсем неплохая идея, но только потому, что не видно другого выхода. Фотосессия у водопада наверняка сработала бы идеально. Недаром однажды уже без нашего желания дала результат. Только вот во второй раз в нее мы сами и попадем. Не те это люди, в смысле эльфы, чтобы устраивать поединки с открытыми забралами. Не придерживаться общих правил хорошо только тогда, когда другие их соблюдают, а когда наоборот, ничего хорошего. Дальше, несмотря на рану темной, старались нигде больше, чем на один день не останавливаться, чтобы не дать нашим преследователям возможности подготовить еще одно покушение. Это, конечно же, не давало гарантии, что с их стороны не будет импровизаций, но все же увеличивало шансы на то, что они попадутся в ловушку, когда мы ее придумаем. То, что больше преследователи никак себя не проявили, вовсе не означало, что можем теперь расслабиться. Наоборот, даже увеличили скорость своего передвижения. До первого леса оставалось совсем немного, и следовало туда добраться до того, как появятся новые агенты. Понятно, что в ближайшем к эльфам человеческом городе, стоящем на дороге, ведущий на эльфийский полуостров, нас непременно кто-то будет ждать. Но с этим уже ничего не поделаешь. Имелся сумасшедший план послать весь отряд с охраной дальше, вокруг побережья, а нам втроем тайно отстать в одном из портов и нанять там кораблик поменьше. Но, несмотря на всю гениальность задумки, от нее пришлось отказаться. Опасностей в таком плане было никак не меньше, чем в попытке пройти через парадный вход в сопровождении духового оркестра. Да и ни один капитан, по словам Лары, не согласится плыть к нужному нам полуострову без официального разрешения в письменном виде. Темные эльфы научили всех уважать свои берега,